Глава 18. Радиация и смерть. «Что случилось? Лавина в порядке?» — спросил я у тети Клавы на одном дыхании. В мой голос вернулись эмоции, и несмотря на то, что пару минут назад я был совершенно другим человеком, сейчас я снова был собой. «Она в убежище», — ответила старушка. Тетя Клава потянула ко мне руку и остановилась на полпути. И ей мой израненный, окровавленный вид внушал страх. «Не бойтесь, прошу вас», — умоляюще проговорил я и сам взял ее дрожащую руку. «Что случилось?» Тетя Клава пришла в себя и кивнула. «Там танк проломил частокол и выехал на поля. Движется по направлению к площади». «Понял. Я побежал так быстро, как только мог. Вот же Роман, тварь, решил зайти с тыла. И куда спрятался этот горе-наркоман? Найду лично и прикончу его». После такого любой станет чудовищем. Пускай, зато я сделаю все, чтобы спасти этот город и невинных людей. Через 10 минут я уже стоял на площади, там, где бился с князем несколько дней назад, а по главной улице, разбивая в труху древний асфальт, мне навстречу двигался старый советский танк. Я выстроил вокруг себя 3 слоя купола, как делал ранее, и снова начал скапливать в ладонях радиоактивные частицы. Без понятия, как они называются и открыты ли учеными в моем мире, это было сейчас не важно. Главное, что я научился их использовать для защиты и для создания оружия. И до лампочки, что о таких возможностях не писали в статьях в интернете. На этот раз я учел предыдущий опыт и создал шар в 3 раза меньше. Наводчик заметил меня, и турель с дулом быстро повернулась в мою сторону. «Нет уж». Хватило мне снарядов на сегодня. Я отошел на 10 шагов и раздался выстрел. Осколочный снаряд попал прямо в здание администрации. В доме выбило окна, и на улицу посыпался настоящий град из осколков. Но благо внешний купол их остановил, и на моей голове не появилось дополнительных ран. Что ж, теперь моя очередь. Я с размаху бросил свою мини-бомбу и также силой мысли направил ее к дулу. Она полетела прямо и изогнулась к цели, но внезапно дуло сдвинулось в мою сторону. Только не это. Мое орудие врезалось в дуло, а не вошло в него. Раздался взрыв, я прикрыл глаза ладонью. Хватит на сегодня ожогов для сетчатки. Взрывная волна с осколками разрушила 3-й купол, но я сам ощутил лишь жаркое дуновение ветра. Открыл глаза. Прямо посреди площади, в дыре от старого асфальта, видимо, только бомба и смогла его разрушить. Лежал раскуроченный танк, от которого осталось меньше половины. Пахло жареным мясом и раскаленным железом. Я не стал приближаться. Не хотел видеть обгоревшие тела. Не успел отойти от случившегося, как послышался знакомый лай. «Уран!» — я обернулся. Волк бежал ко мне со всех ног, а точнее лап. Уран подлетел и укусил меня за то, что осталось от штанов. И стал тянуть куда-то. «Кто-то в опасности?» Волк навострил уши, продолжая меня тянуть. Удивительно, как купол пропустил его. Наверное, он работает на уровне психики и позволяет проходить близким людям и мутантам. «Отпусти меня и отведи!» Отдал команду я, и Уран послушался. Я еле поспевал за этой махиной из мышц и костей. Но теперь мне не была ведома усталость. Собственные силы организма истощились в самом начале вторжения в город, а теперь я существовал лишь за счет радиации, растекавшейся по венам, ставшей частью меня. Уран привел меня в подворотню, где лысый оборонялся от 3 мутантов. За его спиной у самой стены сидели эльф с женой. Беременная держалась за живот, и даже на расстоянии был слышен ее плач. «Жаль, нет автомата под рукой». А то перестрелял бы троицу со спины, пока они меня не заметили. А так придется вновь привлекать внимание. «Эй, чмошники!» — выкрикнул я. «Возомнили себя самыми сильными?» Мутанты проигнорировали и продолжали атаковать лысого. Пока он отбегал от зарядов молнии, 2 других нападали. И лысому давно бы пришел кабздец, если бы не поддержка эльфа из-за спины. Но беда в том, что пули от автоматных очередей отлетали от мутантов, как от стен. И лысому самому приходилось уворачиваться от рикошетов. Ему бы в цирке выступать с такой-то ловкостью. «Вы тут чё, самые крутые?» — повторил я наезд. «Да я вас одним мизинцем уделаю». И снова не сработало. Будто у них не только тела, но и психика каменная. Что же делать? Уран решил за меня. Он с рыком вцепился в ногу одного из нападавших. Тот вскрикнул от неожиданности. Было видно, что волк не в состоянии прокусить каменную плоть. Но он хотя бы создал помеху. Мужчина стал дергать ногой в попытке отвязаться. Но Уран держал крепко. «Прочь, шавка недоделанная!» — приговаривал он, точно пытался с себя таракана скинуть, а не крупного мутанта. Уран отвел нападавшего на несколько шагов от места схватки. Это был мой шанс. Я подбежал к мужику и схватил его за руку. «Что ты делаешь, гнида?» Он пытался вырваться, но уже не мог. Одной силой мысли я выкачивал из него радиацию. Рука перестала быть каменной. Сперва она обрела привычную мягкость плоти, а через несколько секунд начала чернеть на глазах. «Отпусти, мы свалим отсюда, обещаю!» — взвалился мутант. Его лицо исказилось от боли. Я не отвечал, так же, как они мне не отвечали. «Да, точно свалим! Убери руку!» Его голос ослаб. Я не останавливался. Убийство не вызывало в душе удовольствия. Это воспринималось как необходимость. Но и жизнь сохранять этой твари я не хотел. Мужчина закричал от боли. Чернота добралась до измазанного кровью горла и поднималась к лицу. Тогда на меня обратили внимание двое других. Грязные лица молодых мужчин были очень похожи, словно они тройняшки. Собственно, тогда понятно, почему у них одна сила на троих. «Эй, ты, отпусти его!» Один из братьев подлетел ко мне и схватил за плечо. «Да отпусти же!» Он пытался отстранить меня от умирающего. Уже половину тела мужчины поглотила чернота. Когда первый понял, что происходит, то подозвал второго. Братья искренне недоумевали, почему их сила на меня не действует. А я просто выкачивал радиацию из всего вокруг. И чем больше они меня касались, хватали, били, тем слабее становились. А я не ощущал ничего. Ни жалости, ни злости, ни даже боли. Представляю, как плохо мне будет, когда тело вернется к прежнему уровню радиации. Внезапно в одного из братьев прилетела молния, а он уже настолько ослаб, чтобы способность лысого сработала на ура. Мужик упал на грязный асфальт и забился в конвульсиях. Изо рта полилась пена. Последний из нападавших подлетел к нему, пытался помочь. Перевернул на бок, чтобы братец не захлебнулся. Но это уже было бесполезно. К этому времени от первого из братьев осталось лишь черное тело, что выглядело точно обугленное. Тогда я схватил за горло последнего выжившего из троицы братьев. Не прошло и 5 секунд, как его шея тоже почернела. Не пришлось выкачивать радиацию до конца. Мужчина умер быстрее от удушья. Лысый подошел и хотел было протянуть мне руку, но осекся. «Спасибо», — опасливо поблагодарил он. «Не за что, своим надо помогать». И снова эмоции пропали из голоса. Что происходит со мной? Очень не хотелось бы стать одним из сумасшедших с этими ярко-красными глазами. Эльф тоже подошел, держа за руку свою беременную жену. «Почему она не в убежище?» — спросил я, но получилось грубее, чем хотелось. «Не успели», — эльф говорил спокойно, как всегда, но вот на лице его был написан страх при виде меня. От острых ушей шли застывшие полоски крови. Нелегко ему пришлось. Эти взрывы кого угодно оглушат. Его жена смотрела себе под ноги, будто не решалась взглянуть на меня. Бедняжка дрожала. А мне меньше всего хотелось пугать друзей. «Отведи жену в бункер и возвращайся на поляну перед городом. Мы должны защитить наших женщин и детей». Эльф кивнул. «Лысый, проводишь их?» «Конечно», — ответил Лысый. И поднял с земли автомат. Видно, он бросил его в начале схватки, когда понял, что его способности куда эффективнее. Я бы и сам отвел женщину в безопасное место. Но, боюсь, от моей компании она скорее свалится от страха. А это плохо не только для нее, но и для еще не родившегося ребенка. Такого эльф мне не простит. Хорошо, что поблизости нет зеркала. Самому страшно, что я там увижу. Мы с Ураном направились к главным воротам, откуда доносилась какофония звуков. Выстрелы, взрывы, крики и стоны. Война никогда не звучит красиво. То, что происходит в реале, слишком далеко от видеоигр. Здесь реальная смерть, реальные люди. И при виде всего этого кто угодно может не выдержать, особенно когда дело касается близких. Только сейчас я заметил на шкуре своего громадного питомца растекающееся кровавое пятно. «Дружок, остановись!» Я постарался говорить ласково. «Дай осмотреть рану». Волк послушно присел на задние лапы, и я наклонился к нему. В толстой шкуре засел осколок от снаряда. В этот момент я снова поклялся лично уничтожить того, кто решил сравнять с землей Князева. И умирать он будет самой мучительной смертью. Я вынул осколок из шкуры Урана, и он заскулил от боли. «Все, дружок, скоро боль уйдет». Жаль, что я не мог ни обработать, ни зашить рану четвероногого друга. «Может, ты в убежище пойдешь?» Я посмотрел в голубые глаза волка, без капли сомнения, что он не поймет меня. Уран замотал головой. «Хорошо, но будь осторожен». Уран навострил уши в знак согласия, и мы продолжили путь быстрым шагом. Мне было больно смотреть на город. Некоторые здания горели, и куда смотрит метроном, если, конечно, он еще жив? Под ногами хрустели осколки. Я несколько раз споткнулся на развороченном взрывами асфальте, и еще дня не прошло с момента падения, а от этого райского уголка в постапокалиптическом мире уже мало что осталось. Не успел я дойти до главных ворот, а точнее до того, что от них осталось, как из-за дома выбежал запыхавшийся синий. «Ор, твою ж мать! Полгорода оббегал в поисках тебя!» «Я остановил танк на площади», — объяснил я, поскольку понимал, что изначально на меня рассчитывали совершенно в другом месте. «Пошли быстрее, пока всех наших не перебили. К этим уродам подмога подошла». Как будто без того у нас было мало проблем. «Романа видел?» — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Нет, его никто не видел. Князь ищет эту гниду, но пока молчит. Сказал, что передаст по рации, как отыщет его». Я кивнул и ринулся к главным воротам. Уран бежал впереди, а Синий едва поспевал за мной. Здесь была настоящая бойня. Три танка подползли близко к городу. Снаряды летели как в людей, так и в уцелевшие дома, а несколько десятков незнакомых мне мутантов нападали на моих друзей. И самое ужасное, что среди них были дикие животные. Уран тут же набросился на своего сородича, черного волка с ярко-красными глазами. Мой друг вцепился в шею врага своими острыми зубами, и его морду окропило кровью. Я же пошел к танкам, выставляя вокруг себя аж 6 слоев защиты. И не зря. Не успел ступить и 2 шагов, как в только что выстроенный купол прилетел снаряд, а затем еще один. Я только и успевал заново выстраивать барьеры и не видел перед собой ничего, кроме бушующего пламени. Было жарко, стало трудно дышать, но я не сдавался. Как только внешние куполы разрушались от снарядов, я мигом выстраивал новые. Благо, радиации вокруг было полно. Она лишь рассеивалась в воздухе от ударов, и мне не составляло труда собрать ее обратно. Танки атаковали только меня. Конечно, ведь здесь я самое мощное оружие, часть радиации, что погубила этот мир. И что для меня эти танки? Жар, не более. Странные мысли вертелись в голове, словно навеянные кем-то или чем-то. Нет, не может быть. Неужто не я управляю радиацией, а она мной? Я раскинул руки, собирая в ладонях мощнейшие заряды. Желание уничтожить напрочь все вокруг появилось внезапно. И я уже не думал ни о друзьях, ни о лавине, ни о сотнях невинных людей. В обеих руках скопилась мощь настоящей атомной бомбы. Не то мелкое подобие, каким я бросался ранее, а нечто более серьезное. И меня останавливало лишь одно. Огонь вокруг. Я попусту не видел, куда направить свое оружие. Пламя растекалось вокруг вновь и вновь, обдавая меня волной жара. Что же делать? Стоп! О чем я вообще думаю? Я посмотрел на искрящиеся бомбы в руках и ужаснулся сам себе. Вот так мутанты исходят с ума, и меня не обделила эта участь. Мысли об уничтожении целого мира крутились в голове, заставляя первобытную ярость разливаться по венам вместе с радиацией. И я не мог от них просто отмахнуться. Хотел, но не мог. Лавина! Я раз за разом представлял ее, но с каждой минутой образ девушки мерк в сознании. Я должен выстоять, должен всех спасти. Или убить. Я продолжал стоять под градом огня и уже не понимал, как здесь оказался и зачем. Я уже был готов бросить снаряды вперед, уже замахнулся. И неважно, куда они попадут, все равно здесь останется лишь кратер на несколько километров. Как вдруг раздался хорошо знакомый голос. «Мор! Мор!» Я узнал этот голос, полный страха и отчаяния, но не мог вспомнить, кому он принадлежит. «Мор!» И снова меня позвали. Я вновь взглянул на руки, и меня осенило. Я должен спасти ту, кому принадлежит этот голос. Сжал ладони в кулак, поглощая всю энергию одной из бомб, а вторую развеял, оставив от нее лишь десятую часть. Этого должно хватить. Я по-прежнему не видел ничего, кроме огня, от которого меня спасали слои купола. Но больше не было времени ждать. Пока сознание прояснилось, нужно действовать. С размаха я бросил заряд вперед, присел и прикрыл уши. Раздался мощный взрыв. Он снес 5 из 6 куполов, и последний-то еле выстоял. Я поднялся с земли. Нос резал запах мяса и пороха. Двое танков оказались раскурочены, а третий, что стоял дальше всех, направил дуло в мою сторону. Может, лучше умереть, пока сознание снова не помутнело? Так выживет хотя бы кто-то. Нет, я не привык сдаваться. Подобные метания бывают у каждого, и лишь сила воли и жажда к жизни заставляли сделать правильный выбор и идти до конца. «Мор!» И снова позади донесся столь знакомый голос. «Обернись!» Я обернулся и обомлел. «Сдавайся, Мор, иначе она умрет!» — злобно процедил Роман. Он держал за локоть Лавину. Я все вспомнил, и нарастающее безумие померкло перед суровой реальностью. Кулаки невольно сжались. На девушке были наручники, те самые, которые одевали на нас бункерские в первые дни нашего пребывания в этом мире. Я уже знал, что они каким-то образом блокируют наши способности. Такого и врагу не пожелаешь. «Мор, не слушай его!» — взмолилась девушка, и по щеке ее потекли слезы. «Где Катрина?» — спросил Роман, пристально осматривая меня с головы до ног. Я медленно пошел в его сторону, не стал отвечать. «Где она?» — повторил Роман, приставив к виску Лавины ее же пистолет. Я остановился. Поднял руки в мирном жесте. «Не знаю никакой Катрины», — сухо ответил я, хотя сердце грозило выскочить из груди. «Моя девушка! Ты, мразь, увез ее! Куда ты ее дел?» — яростно прокричал Роман. «И что такого в этой наркоманке, раз она вызывает у него столько эмоций? Раз она стала поводом для разжигания этой проклятой войны? Она должна быть в убежище!» Я, наконец, сообразил, о ком идет речь. «Нет ее там!» — вопил Роман. «Лавина, где эта наркоманка?» — спросил я у девушки. Она подняла на меня глаза, полные страха. «Неужто и она меня боится? Неужели не понимает, почему так вышло?» «Не знаю!» — дрожащими губами отозвалась она. «Ее не было с нами!» «Тогда мы без понятия, где твоя пассия!» Я перевел взгляд на Романа. «Прекрати бойню, и я лично пойду ее искать. Поди прячется где-то от тебя!» Роман оскалился и прижал дуло к голове Лавины. Щелкнул предохранитель. Сердце замерло. Я не знал, как его убить, не причинив вреда девушке. «Убей его, Мор!» — одними дрожащими губами взмолилась Лавина. «Спаси детей!»